Он был запасным флота. В штабе, прочитав сопроводительный лист, стали думать, как бы отделаться от смутьяна. Недели две спустя его отправили в Арас, в пехотный полк. Он мыл полы в казарме. Батальонный командир Фабр был пьяницей и чудаком. Политику презирал, начальству не верил. Говорил, в жизни два отрадных явления — таксы и кактусы. Вначале он решил, что Мишо вор, а узнав, что преступник сражался в Испании, развеселился, прозвал его Дон Кихотом, благоволил к нему. Вот отпустил на два дня в Париж. Денис волновалась. Не сразу нашла она узкую полутемную улицу, похожую на десятки таких же улиц. Дверь открыла старая женщина. Мишо еще не было. «Садитесь, милая, я сейчас кофе сварю. Замерзли? Мишо скоро приедет». Но Мишо задержался. Хозяйка спросила, «Вы моего Жано не знали? Его фашисты убили на заводе». Денис вспомнил рассказы Мишо о Клеманс. «Это вы?» Клеманс вытерла глаза передником. «Жано». И Денис теперь поняла язык маленькой комнаты. На стене висел портрет ушастого подростка. На комоде лежали книги, тетрадки, старая кепка. Клеманс не могла расстаться с вещами сына. Она ухаживала за его товарищами, кормила их, пришивала пуговицы. Когда началась война, она сидела по вечерам и плакала. Всех забрали, а в ноябре к ней пришел незнакомец. «Я от Мишо. Можно у вас остаться до утра? Меня ищут». Она теперь прятала у себя коммунистов. Никогда не расспрашивала, кто, зачем. Готовила ужин, стелила постель. С ней разговаривали о событиях. Она гордилась доверием. Сказала Денис. «Финляндию они придумали, чтобы отвести глаза». Потом поглядела внимательно на Денис и улыбнулась. «Я давно, Мишо, говорила, зачем ты один болтаешься? Хорошо, что вы его заметили. Он скромный, а сердце у него замечательное и умница. Скоро будет, как Морис Торрес. Только без женской руки трудно». Скрытная Денис не смутилась, будто с ней говорит близкий человек. «Вот и Мишо. Какой он в смешной форме!» «Ты?» Он обнял Клеманс. Старуха напоила его кофе. «Мне на работу нужно. Если уйдете раньше, заприте дверь, а ключ под коврик. Ты смотри, Мишо, чтобы тебя не убили. Говорят, войны нет, а все-таки убивает. Ты еще пригодишься». Когда она ушла, Мишо прижал к себе Денис и забормотал. Тосковался, и еще как. Вот и умер короткий январский день. Комната стала синей, сумерки как дым. Скоро вернется Клеманс, они еще не наговорились. Развал. Мы у бельгийской границы стоим, хотели рыть укрепление, раздумали. Я слышал, как полковник кричал, только пораженцы могут говорить, что они придут сюда. Это их излюбленное слово. А кто пораженцы? Они. Все делают, чтобы немцы нас расколотили. Конечно, будь другое правительство, было бы иначе. Удержаться можно. Только я боюсь, сначала разгромят, а потом нам скажут «спасайте». Солдаты спрашивают, как коммунисты. Когда я листовки получил, накинулись. Офицеры, как на подбор, фашисты. Те же гитлеровцы, только мое исключение, оглашенный с кактусами. А остальные — наказание за народный фронт, измена коммунистов и так далее. Солдат боятся, а солдаты ждут, сами не зная чего. Пороха много, искры не хватает. Но если в Париже начнется, поддержат. Здесь то же самое. На заводах возмущены, но молчат. Вот только Финляндия растолкала. Говорят, финским фашистам самолеты строить ни за что. Могут начаться забастовки, а тогда прорвется. Он расспрашивал, какие известия из-за границы, что думает о Москве. Денис объясняла. Он вдруг улыбнулся. вот какая ты стала важная».